несколькими годами его жизни. Историк литературы Александр Петрович Милюков, посоветовавший Достоевскому диктовать игрока стенографистке и таким образом явившийся непосредственным виновником второго брака писателя, свидетельствует: этот второй брак Достоевского был вполне счастлив, и он приобрел в Анне Григорьевне и любящую жену, и практическую хозяйку дома, и умную ценительницу своего таланта. Если Федор Михайлович при своей житейской непрактичности успел выплатить более 25 тысяч своих и братниных долгов, то это могло сделаться только при распорядительности и энергии его жены, которая умела и вести дела с кредиторами, и поддерживать мужа своего в тяжелые дни. О несгибаемом мужестве, с которым Анна Григорьевна, как заботливая мать, отваживала от Достоевского наиболее нечистоплотных кредиторов, можно судить по ее разговору с одним из них, неким немцем Гиндерлахом, грозившим засадить писателя в долговую тюрьму. Встретил он меня высокомерно и объявил: или деньги на стол, или через неделю ваше имущество будет описано и продано с публичного торга, а ваш муж посажен в Тарасов дом. Наша квартира нанята на мое имя, а не на имя Федора Михайловича, хладнокровно ответила я. Мебель же взята в долг с рассрочкой платежа и до окончательной уплаты принадлежит торговцу мебели, а поэтому описать ее нельзя, и в виде доказательств я показала ему квартирную книжку и копию условия с мебельщиком. «Что же касается вашей угрозы насчет долгового отделения, — продолжала я, — то я предупреждаю вас, что если это случится, то я буду умолять моего мужа остаться там до истечения срока вашего долга. Сама я поселюсь вблизи, буду с детьми навещать его и помогать ему в работе. И вы таким образом не получите ни единого гроша, да сверх того принуждены будете платить кормовые. Даю вам честное слово, что вы за свою неуступчивость будете наказаны». Анна Григорьевна действительно стала деловым и практическим человеком, но только ради того, чтобы продлить творческую жизнь своему мужу. Вот куда был направлен весь практицизм и вся деловитость Анны Григорьевны. И если в результате этой деловитости ей удалось к концу жизни писателя избавить его, наконец, от всех долгов, и он смог спокойно создавать «Братья Карамазовы», то мы должны за это низко поклониться его жене. Уж если в чем-то нужно непременно упрекать Анну Григорьевну, а у нас почему-то принято обязательно упрекать в чем-нибудь деятелей прошлого, благо они сами возразить уже не могут, то это, как ни парадоксально звучит, упрекать ее надо как раз в том, что, видно, все же недостаточно у нее было этой самой практичности и деловитости, а то бы прожил Достоевский еще несколько лет и написал бы еще два тома «Братьев Карамазовых». Он успел закончить только два тома, а задумал четыре. Прав был первый биограф Анны Григорьевны, один из родоначальников советского достоевсковедения, Леонид Петрович Гроссман, когда отмечал: если в результате ее житейской рассудительности для нас спасены хотя бы только несколько глав Карамазовых или бесов, которые могли бы при иных условиях никогда не увидеть света, то думается, что их переписчица заслуживает полного оправдания за свое умение наладить сносный жизненный режим своему мужу. Да, конечно, Анна Григорьевна упорно и настойчиво вела свои счетоводные книги, покупала бумагу, бегала по типографиям, спорила с кредиторами, вела переговоры с издателями и книгопродавцами, стенографировала, переписывала, объявляла подписки, подводила балансы,